Дай мне радоваться и веселиться з ласки Твоей, что Ты глянул на муку мою, рупился об потребы души моей, бо у жудости зашло житё мое и годы мои во вздыханье. Знемоглась и сила моя у грохох моих, и повысыхали костки мои. Пригоршами молодика и веташка, и даланёю поуни, вычерпывая дни мои скрухи рука, допавши до опошняя схоуни, вычерпывая дни мои скрухи рука, допавши до опошняя схоуни. Вычерпвае, як шчаўна ваду, вычерпвае дно выскрабае, я следам за тенями ідён іду, вярнуць іх надзея слабая, спяшаюцца тені, знікаюць яны, не ведаючы ляноты, і застаюцца са мною адны, скруха мая ды стагноты, і застаюцца са мною адны. Скруха моя ды стагноты, пригоршами молодика и ведашка, и даланёю поуни, вычерпвае дни мои скрухи рука, допавши до апошняе схоуни, вычерпвае дни мои скрухи рука, допавши до апошняе схоуни.